Сейчас. Бергамо, Италия. Для всех кругом я была туристкой, в летящем сарафане и широкополой шляпе. Я выбивалась из местного загорелого колорита, но сливалась с такими же светлокожими приезжими, которыми разбогатели улицы к концу сезона. Карта подсказала, что от отеля до почты идти не больше получаса. В этом Бергамо напомнил мне родной Нью-Хевен. Чтобы пересечь город вдоль и поперек, не нужно вызывать такси или выкатывать машину из гаража. Дойти до любой точки можно и пешком, если у тебя есть лишний часок свободного времени. Как только я вышла из отеля и свернула направо, как подсказывали Google карты, меня тут же подхватило и понесло вперед. Невидимая сила толкала в спину, наступала на пятки, лишь бы поскорее довести меня до нужного места. Этой силой была надежда, та самая, что год назад трепетала в груди, когда я звонила в полицию. За год многое изменилось. Наша семья распалась. Рик переехал в невзрачную квартирку. Но от меня ушел не только он, но и надежда. Вернее, я прогнала их обоих. Но теперь я знала, что выбрала нужное направление. Рик мог мне не верить. Но я найду ее. Что я за мать такая, что не может отыскать собственную дочь? Надежда привела меня в Бергамо, и больше я ни за что ее не отпущу, как отпустила Айви, как отпустила Рика. Все дороги ведут в Рим, а меня они привели сюда, в тихий городок, всего в 100 километров от Швейцарии. Здесь нет ни моря, ни океана, ни впечатляющих гор, что своими пиками нависают над крышами домов. Но Бергамо все это было и не нужно. Он подкупал уютной привлекательностью и духом истории, что витал на каждой улочке, по которой я шла. Выбравшись из столпотворения гостиниц, я прошла мимо театра Доницетти, церкви Санта-Спирина и Академии Каррара. Атмосферные здания, отстроенные много веков назад, сохранили свое лицо, тогда как я его потеряла от прохожих, пусть меня никто и не мог узнать. Меня преследовали непонятные беседы итальянцев, искушающие запахи пиццы и лазаньи, отзвучки мандолин и гармошек уличных музыкантов. Все эти звуки и запахи разносил ветер, и так хотелось на мгновение остановиться и послушать беглые речи местных, зайти и попробовать настоящую кухню Италии, заполнить мысль мелодиями баллад. Но ноги вели меня дальше, туда, где могла быть моя дочь, или подсказка, как ее найти. Нижний город с его индустриальными кварталами и широкими улицами остался позади. Где-то внизу, по мере того, как я взбиралась все выше и выше на холм, старый город на горе, полный свежести от тенистых скверов, полный запахов глицинии и винных подвалов, показался еще прекраснее, еще величественнее того, что остался внизу. Пока по пути сюда весь самолет дремал в темноте небес, я по привычке не могла уснуть и убивала время за чтением путеводителей по Бергамо. Всегда нужно знать врага в лицо. А в одном из этих зданий притаился тот враг, что лишил меня дочери. В другой раз я бы сворачивала шею, разглядывая башни, базилику Санта-Мария Маткоры или ворота Сан-Джакомо. Я бы задерживала дыхание при виде монументальности, старины и торжественности очарования. Но я была слепа и шла точно по маршруту карты, разглядывая лишь людей, заглядывая им в лица, ища знакомые черты. Когда же мне навстречу выбегали дети, я почти пугалась их буйной ребячести. Ни одно девчачье личико, ни одни глаза не могли укрыться от моего взгляда. В каждом я искала Айви, но каждый оказался не ей. После прохладного прощания Нью-Хейвена теплый, почти радужный прием Бергамо согревал то, что осталось от моей души. Однажды когда-то в другой жизни, что осталось далеко позади, мы с Риком думали уехать ото всех куда подальше. Италия казалась тогда так далеко, всего на другом конце океана, а думалось, что на другом конце мира. Мы даже почти купили билеты и выбрали отель, но планы нам перепутали непредвиденные обстоятельства. Рика вдруг вытянули из заслуженного недельного отпуска и всучили ему сложное дело, одного из самых богатых, а значит, важных клиентов. Что-то о махинациях, которым он, конечно, не имел никакого дела. Ведь все богачи чисты, как стеклышко, не правда ли? А потом и я получила радостное известие о том, что во мне уже 3 недели как живет песчинка новой жизни. Так забавно, почти горько, что когда-то Айви стала причиной, по которой мы не поехали в Италию, а теперь той причиной, по которой я здесь. Отделение почты запряталось в старинном двухэтажном доме с решетками на окнах и черепичной многоярусной крышей. Каменные стены недавно отремонтировали и покрасили, замазав свежим слоем налет античности, украв у здания частицу самого себя. Я вошла внутрь и несколько минут привыкала к свежести помещения и притемненной атмосфере после яркого солнечного потопа снаружи. На почте почти никого не было. Работало 2 окошка. И я встала за сухенькой тоненькой, как ствол больного дерева, старушкой, о чем потом сильно пожалела. Она что-то рьяно доказывала сотруднице, жестикулируя так же громко, как выкрикивая что-то на итальянском. Пышнотелая дама по ту сторону окошка вся покрылась румянцем, негодованием и уже 10 раз успела пожалеть, что сегодня по графику именно ее смена. Но вопреки стереотипам о страстных и порой необузданных характерах итальянцев, сотрудница сохраняла похвальное терпение и отвечала на несколько тонов ниже, чем вещала старушка. От нее одной шума на почте было больше, чем от всех посетителей и кассовых аппаратов вместе взятых. Тем временем дела за 2-м окошком продвигались куда как быстрее. Сотрудница сочувственно взглянула на меня, как бы предлагая сбежать куда подальше и попытать счастье в другой очереди. Итальянского я не знала, но доброта не говорит ни на одном из языков. Для нее не составляют словарей и разговорников, и не все умеют разговаривать на ее наречии. Но это тот единственный язык, который мог понять 2 совершенно незнакомых человека из разных миров. Я хотела было шмыгнуть и примкнуть к соседней шеренге, но не успела. Какой-то мужчина вошел еще с минуту назад и пристроился за сеньором в летах, в льняном светлом костюме и шляпе в тон. Вот уж в чем итальянцы знают толк, так это в еде и в нарядах. Мне несказанно повезло, когда старушка наконец добилась своего, чего бы она там ни добивалась, вытрясла последние нервы из почтальонши, поблагодарила ту и короткими шагами потопала к выходу. Письмо уже было наготове. Я крепко сжимала его, добавляя конверту лишних вмятин, и сделала шаг к окошку и слегка наклонилась, чтобы подсмотреть имя женщины на бейдже, на ее внушительной груди. «Здравствуйте, Кармела», — проговорила я то единственное, что знала на итальянском. «Вы говорите по-английски?» «Простите, я не понимаю». Можно было и догадаться, что не все в этом приятном городке учат английский ради городских туристов, которые упорхнут уже через неделю. Это не Рим, не Милан, где другие языки могут неплохо пригодиться в гостиничной и ресторанной сфере, да и в обычной жизни. Я немного смутилась, но не растерялась окончательно. Достала из сумочки телефон и открыла переводчик. Еще 20 лет назад мне пришлось бы истерично листать словарь или нанимать переводчика на время моего пребывания в Бергамо. Но техника неплохо упрощала жизнь. «Извините, я не знаю итальянского», — наговорила я в телефон. «Не могли бы мы пообщаться через переводчик?» Механический голос тут же выдал итальянскую версию сказанного. Надеюсь, он не изъяснялся предлогами и инфинитивами, иначе от него проку было не больше, чем от меня самой. Осталось только довериться этому куску пластмассы и набору программ. Но Кармела, услышав бездушную речь, оживилась, будто все поняла. Она улыбнулась мне так сердечно, что я и без ответа поняла, мы с ней найдем общий язык. Состряпаем из двух разных, пусть и получится что-то корявое. Повезло, что никто не пристроился за мной, разговор затянется. Другие только с любопытством поглядывали в мою сторону, уличив во мне чужачку, что даже не удосужилась выучить пару слов на итальянском, раз уж приехала сюда. Но мне было плевать, как и на многое другое за это утро. Я приблизилась к моей дочери, пусть не на шаг, а на полпальца стопы, но это разжигало огонь надежды в моей груди. Если я окажусь права, то уже скоро я снова загляну в шоколадные глаза дочери и соглашусь со всеми, кто говорил мне. Она чудо. Кармела протянула руку и взяла телефон. Налепила что-то, из чего я разобрала только слово «проблема», которое, наверное, на половине языков звучит одинаково. Мобильник вернулся ко мне и заговорил. «Конечно, без проблем. Чем могу вам помочь?» И наша беседа превратилась в своеобразный настольный теннис. Я наговаривала предложение в переводчик, передавала его Кармеле, та слушала и наговаривала свой ответ. Телефон был мячиком, а окошко – сеткой. И даже зрители приклеивали свои носы к нашему забавному матчу. Мне нужно узнать, кто отправил это письмо. На сей раз вместе с телефоном я передала драгоценный конверт, что пропутешествовал со мной через Атлантику и был единственной уликой по делу об исчезновении моей дочери. Уликой, которую никто не воспринял всерьез. Женщина чуть нахмурила темные густые брови, которым позавидовала бы половина американок, обсмотрела помятую бумагу со всех сторон и наговорила в переводчик. «Здесь нету имени отправителя». «Я знаю, именно поэтому я здесь. Не нужно его узнать. Даже если бы я знала имя, вряд ли имею право раскрыть подобную информацию». «Прошу вас». Механический голос переводчика не передавал ни ноты отчаяния, которое рвалось из меня наружу последний год. «Мисс Петти, простите, ничем не могу помочь. Это против правил». На сей раз она даже не взяла телефон, чтобы воспользоваться переводчиком. Просто отчеканила резкие звуки мягким голосом и поджала губы, как бы извиняясь за то, что оказалось бесполезно. Не для всего нужен перевод. У сожаления свой собственный словарь, как и у доброты. И сейчас Кармела запустила меня всем своим сожалением, никуда не целясь, но попадая в самое сердце. И от этого отказа расширялась пропасть в груди. Кармела кивнула куда-то мне за спину, приглашая следующего в очереди к окошку. А я и не заметила, что за мной уже выстроилось двое таких же нетерпеливых, как та старушка, которым хотелось поскорее разделаться с почтовыми вопросами и пойти по своим делам или распить долгожданный каретто где-нибудь в кофейне за углом, чтобы скрасить загруженное заботами утро. Сноска автора. Каретто. Эспрессо с добавлением ликера, граппа, самбуки или бренди. Мужчина в мятом жилете растянул черные усы в улыбке, означающей «Вы позволите?» Уже шагнул вперед, вежливо отталкивая меня от окошка, но я не могла так просто оборвать эту ниточку, ведущую к Айве. Она осталась последней в клубке неизвестности, в который попала моя семья год назад. И я не позволила мужчине с усами занять мое место, оттеснить меня в бок и украсть драгоценное время на то, чтобы отправить бесполезную открытку, заплатить за интернет или получить пенсию. Я буквально вцепилась в столешницу, приклеилась босоножками к плитке и почти просунула голову в маленькое отверстие в стекле. Мужчина бросил в меня недовольное словцо. Ропот прокатился по остатку очереди, а Кармела тяжело вздохнула, уже ненавидя этот день. Мы со старушкой прекрасно справились с тем, чтобы подпортить ей жизнь. «Прошу», — взмолилась я, наговаривая в переводчик, но не спуская глаз Кармелы. «Мне очень нужно узнать имя той, кто отправил это письмо». Повторяю, я не имею права разглашать личные данные. Меня могут уволить. «А я могу лишиться дочери!» – заорала я в переводчик. Но тот безразлично повторил мои слова, словно все это для него ничего не значило. Все почтовое отделение замерло. Кто бы куда ни спешил, все решили потратить лишнюю минуту на то, чтобы поглазеть на драматичную сцену. Но я не видела никого, только взлетевшие к пышным волосам брови Кармелы и блеск интереса в карих глазах. «Я ищу свою дочь, понимаете? Ей 5 лет. Уже 5, но я даже не поздравила ее, не обняла, потому что она пропала». Переводчик повторил за мной слово в слово, но пришлось отложить его, чтобы забраться в кошелек и достать снимок. Я прижала его к стеклу, чтобы Кармела как следует разглядела каждую черточку чудесного личика Айви. Светлые хвостики и чертиков в глазах, чтобы туго натянутая струна неприступности дрогнула и всколыхнула что-то в груди Кармелы. Личико Айви прилипло к стеклу. Я и забыла о языковом барьере, что разделяло нас вместе со столешницей, и просто стала молить незнакомую женщину о помощи. Ее зовут Айви. Она исчезла год назад. Целый год, представляете? Не видеть, не целовать свое дитя, не знать, что с ним, бояться худшего и потерять всякую надежду. Жить в неизвестности, как будто стоять на краю пропасти. И только тот, кто отправил это письмо, может знать, где она. Я скомкала конверт и потрясла им в воздухе, а затем с силой шлепнула кулаком по столешнице, вогнав притихших незнакомцев в мертвое молчание. Все они таращились на меня с ужасом и неодобрением. И только в глазах того мужчины, что занял соседнюю очередь, когда я хотела сбежать от старушки, блестело что-то другое. Сочувствие, жалость, сострадание. Будто он понял каждое мое слово и впитал всю мою боль. «Помогите найти мою дочь!» – взмолилась я напоследок, не сводя прослезившихся глаз с Кармелы. А она не сводила своих глаз с меня. Похоже, у каждого чувства есть свой словарь. Мы можем не понимать слов, не улавливать значений, терять смысл. Но лишь чувства говорят за нас больше, чем мы сами. Доброта на всех языках звучит одинаково, так же, как и отчаяние. И когда мое отчаяние зазвучало в непонятных звуках, но знакомых тональностях, Кармела почувствовала, что я хочу сказать, что этот конверт не просто бумага с чернилами, что запретное имя не просто набор букв и угроза увольнения. Это имя спасения для меня. Казалось, все почтовое отделение притаилось, замерло, перестало дышать в ожидании вердикта. И он не заставил себя долго ждать. На окошке появилась табличка «Не работает», что вызвало разочарованный ропот за моей спиной от всех тех, кто надеялся поскорее унести отсюда ноги. Кармела протянула руку за телефоном и на секунду задержала свои пальцы на моих в знак утешения и сочувствия. И это растрогало меня сильнее, чем признание Рика у алтаря, которое он долго заучивал, но в конце концов выдумал на ходу. Кармела собиралась выдать мне имя отправителя, и тогда я узнаю, где искать свою дочь.